Утром, после завтрака, казаки собрались неподалеку от ворот, слушая атамана. Покивали, разбились на три группы, разошлись. Кто с копьями и пищалями службу нести, кто налегке к ладьям за дровами. А еще полтора десятка мужчин пошагали к острогу. Среди них Маюни со своим бубном и, увы, Матвей Серьга, на ходу поправляющий широкий пояс с саблей и топориком. Юная чародейка, довольная собой, пригладила волосы. Она точно знала, что поручил казакам их храбрый воевода Иван Егоров, сын Еремеев. Ибо ночная пташка своего всегда добьется. Сказал атаман казакам, что надо бы на тавлынгов поохотиться. Ибо зима скоро, одежда нужна и припасы, а каждый шерстистый слон — это груда мяса, теплая шкура и изрядно шерсти. Надо бы на хоть несколько штук, да выследить. А где охота, там без следопыта не обойтись. И поедет Маюни из острога на берег дальний, дней на 10 самое меньшее, перестав путаться у Митаюки под ногами. Но самое главное, все это я сотворила без малейшего колдовства, похвалила себя чародейка и поспешила навстречу мужу. «Вот, тавлынгов атаман набить задумал», кивнул подбежавший супруге Матвей. «К обеду выступаем. Собраться надобно, припасы взять, кулеврину приготовить». «Ты за старшего?» — ревниво спросила Митаюки. «Я стрелок лучший в ватаге», — безразлично ответил Серьга. «Посему от кулеврина меня отвлекать не след. Силантий старшим пойдет, я же при пищалях и кулеврине буду». Чародейка прикусила губу, с трудом скрывая злость. Вот оно как бывает, старалась, в десятники мужа вытаскивала, а после в сотники, атаманом даже на время сделала. Но стоило всего ненадолго его одного оставить, и вот, пожалуйста, уже обратно в стрелки простые сотоварищи задвинули. Ну да ничего. Она вернулась, и атаманство Матвею тоже возвернется. «Плащ возьми обязательно», — забегая сбоку, потребовала Митаюки. «Холодно там на берегу, я точно ведаю. И полога для чумов, дабы под небом открытым не ночевать». «Не боись, милая», — поцеловал Серьга заботливую супругу. «Казаки в походах живут, дело привычное, не пропадем». Мужчины, конечно же, в первую очередь озаботились копьями, зельем да пищалями. Серьга, с разрешения Ганса Штрауба, сдружившимся с атаманом и ставшим ему правой рукой, выбрал две кулеврины, сняв одну с надвратной башни, а одну достав из запасов оружейного амбара. Самолично выкатил бочонок с порохом и отобрал два десятка ядер, размером с грецкий орех каждая. Съестными припасами занимался Силантий, прочими хлопотами Маюни, еще на каменном поясе прибившийся к ватаге именно как следопыт и охотник, знакомый с местными хитростями. Люди-ватажники, может, и опытные, однако мужу в заплечный мешок Митаюки двух толстых соленых сигов все же засунуло. Пусть будут, мало ли что. К полудню, перекусив напоследок густой рыбьей ухой, охотники погрузились на струги и отвалили от берега. На берегу их провожало несколько женщин. Митаюки, конечно же, до последнего держала Серьгу за руку. Ее подруга по дому девичества, Тертятка Не, также тоскливо расставалась со своим молоденьким ухтымкой. Похоже, вели себя еще несколько круглолицых девушек Сиртя, нашедших себе избранников среди иноземцев. К ним Митаюки Не относилась с легким презрением. Пленницы, выбравшие себе новую жизнь, в большинстве до сих пор не удосужились выучить речи своих мужей. Пришла на берег и статная большеглазая Устинья, провожая своего маленького преданного Маюни. Вроде как в кухлянке, подаренной пареньком, вроде как согласная с тем, чтобы он всегда находился рядом, вроде как грустящая из-за разлуки, но по-прежнему отчужденная, словно между ней и остяком стояла тонкая, но прочная ледяная стена. Никаких поцелуев, никаких обниманий. Руками соприкоснуться и то редкость. Устинья и следопыт никогда не будут рядом. Отступив подальше от тертятка, на языке Сиртя сказала Митаюки. Маюни не способен ее удовлетворить. О прошлом лете Устинья с менквами переспала. Теперь обычный мужчина для нее ничто. «С людоедами простому воину не сравнится». «Да ты что!» — дружно охнули полонянки. «А то, подруги, у менквов он знаете какой. Обычным мужикам такого даже и не унести. Потому после менквов женщины на своих соплеменников больше уже не смотрят. Хотят еще раз удовольствие, как от менквов, испытать. А воины простые, повторить сего не в силах». «Не может быть!» «Да вы сами у нее спросите, какое это ощущение крепкое, менква могучего в себя допустить. Такое в простой жизни не повторится. Не обрывая рассказа, Митаюки улыбнулась казачке, помахала рукой отплывающему мужу. «Это было на удивление удобно. Говорить так, чтобы тебя понимали лишь те, кому нужно. Теперь сим дурочкам достаточно память слегка подтереть, да любопытство усилить. И откуда слух пошел, полонянки уже не вспомнят. Но сам слух и интерес к постельному приключению казачки у них останется. Где это видано, чтобы девицы подобную историю да позабыли? Теперь еще половину зимы обсуждать достоинства Менкуа встанут. И то, здорово ли сие отличие, а ли ужасно. Устинья, твой следопыт не сказывал, как долго они охотиться будут?» — громко спросила подругу юная чародейка. «Дён 10 полагает», — вздохнула казачка. «Видно, уже скучать по поклоннику начала. Коли не выследит никого, за припасами вернутся и снова поплывут. Мясо перед зимой запасти на ледник надобно, и шкуры зело потребны». «Долго!» — цокнула языком Митаюки. «Кстати, шкуру ты вчера для чего теребенила?» «Сапоги старые в конец истрепались», — опустила глаза вниз казачка. «Новые нужно сшить. Вот Маюни после охоты недавней шкуру отложил». «Так давай помогу. Неудобно ведь одной-то». Взяла подругу под локоть юная чародейка и решительно повела к острогу. Полонянки провожали белокожую женщину изумленными взглядами. Устинья внимательных глаз покамест не замечала, но чародейка знала, что это ненадолго. Женское любопытство — страшная вещь, особенно если его поддержать наговором, подпиткой эмоций и наводящими подсказками. Но сегодня слух, понятно, разбежится только между своими и до тех, кто говорит по-русски, не доберется. Шитье сапог — дело несложное, однако же одному управляться неудобно, а потому помощь подруги Устинья охотно приняла. Вернувшись на двор, казачка достала из мешочка размятую накануне кожу, скинула старую обувку, поставила ногу на край отреза. Митаюки, подобрав возле очага уголек, опустилась перед ней на колени, загнула короткий край спереди, закрывая ступню, а длинный прижала сзади. «Тебе длинные нужны, милые усны? Али короткие?» — поинтересовалась девушка. «Почему ты называла меня усны, Митаюки?» — вскинула брови казачка. «Слышала, Маюни тебя так кличет. Забавно звучит, мне понравилось». «Ну его, придумывает», — отмахнулась Устинья. «Да колено отмечай, выше неудобно будет». «А чего неудобно-то?» «Кожа мягкая, следопыт твой не зря выбирал. Обогнем плотно, пришнуруем. Старается для тебя Маюни, сразу видно, не надышится». «Да колено хватит», — ответила казачка, — «так привычнее». «Дело твое, Устинья». Митаюки сделала углем отметку, загнула кожу, обернула ею ногу подруги, покачала головой. «Однако же любит следопыт тебя, аж завидно, глаз не отводит». «Не нужно мне ничего этого, Митаюки!» — резко отрезала казачка. «Обойдусь без страстей похотливых, накушалась». «Ножкой ты не топай, красавица, выкройку размажешь», — попросила чародейка. «Ой, прости». Добронравная Устинья успокоилась так же быстро, как разгорячилась, и позволила подруге провести линии в местах, где края кожи соприкасались. Тем временем к ним подошла тертятка Не, присела рядом, спросила на языке сиртя. «Скажи, Ми, а правда, что дикарка сия белая такое удовольствие от менквов получила, что теперь на простых мужчин не смотрит?» «Однако же быстро молва побежала», — удивилась чародейка и мотнула головой. «Не стану я иноземку о таком спрашивать, обидчиво больно», — резко ответила она. «Коли узнать хочешь, у ее единокровок белокожих поинтересуйся. Им-то она уж наверняка похвасталась. Вон, у Насти хотя бы. Иди». Тертятка, и еще в доме девичество, привыкшее повиноваться родовитой подруге, послушно поднялась и зашагала к дому атамана. «Чего она?» Устинью боги тоже не обделили любопытством. «Да Настя, жена атаманова, глупость-то тебе ляпнула», — небрежно отмахнулась Митаюки. «Менять названное имя было уже нельзя, ведь имена на всех языках звучат обязательно». «Какую глупость?» Я и дослушивать не стала. Чародейка изо всех сил изобразила озабоченность. «Смотри, много тут отрезать придется. Что скажешь?» «Больше одной пары все едино не сшить. Режь, не жалей, волчатников в лесу много». «Это верно. Маюни будет нужно еще добудет. Он ради тебя даже с трехрогом сразиться не откажется». Опять свернула на нужную тему чародейка. Главное она уже сделала. Дала подруге догадку об источнике будущих слухов. Пусть считает, что это Настя, жена атамана, болтает. Тогда уже точно Устинья помощи ни у атаманши, ни у самого воевода русского искать не станет. А пока... Пока Митаюки развернула кожу, выдернула из ножен бронзовый клинок, подаренный ей после схватки в кустарнике, и решительными движениями обрезала кожу по угольным линиям. «Давай, ставь обратно, примерим». «Великовато сильно получается, Митаюки». «Не беспокойся, устно. Лишнее подрезать легче, нежели недостающее добавить. Вот сейчас...» Чародейка плотно обернула кожей ногу. «Да, хорошо встает. На пол пальца по краю подровняю и будет в меру. Мою ни глаза отвести не сможет. Хороший он парень, храбрый, смышленый. Тебе с ним повезло». Между тем небо нахмурилось. В воздухе закружились крупные белые хлопья, немедленно сдутые сильным порывом ветра. Однако небеса не сдались и посыпали на землю редкий, однако крупный дождь, капли которого ощутимо стучали по коже. Обитатели острога засуетились, побежали в стороны, укрываясь кто в башнях, кто в загородке с жарким очагом. Забежали сюда и подруги, уселись на чурбаке у стены, и Митаюки принялась ловко вертеть костяным шилом дырки для сшивки ступни. Устинья тем временем старательно нарезала тончайшие кожаные полоски, которые должны были заменить нить. Не мочалом же липовым сапожки сшивать. «Василий!» — неожиданно вскинула руку Митаюки, поманила вошедшего с тяжелой корзиной казака. «Давно я тебя не видела, иди сюда!» И чародейка сразу предупредила Устинью. «Это друг верный мужа моего, корабельщик хороший». «Знаю я кормщика Василия Еросева», — не поняла ее пояснений казачка. «Чай с нашей ватаги». «Он тоже за припасами на печору плавал», — проводила воина взглядом юная ведьма. «Может, хоть он чего интересного расскажет, дабы мы за работой не скучали. Любопытно же!» Василий, как и многие воины ватаги, на Митаюки искоса поглядывал, хотя на жену соратника, понятно, не покушался. Однако, раз уж сама позвала, откликнулся. Оставил корзину с уловом возле полонянок сиртя, дабы разбирали, повернул к девушкам. «Доброго вам дня, красавицы писаные!» «Какой же он добрый, Вась! Дождливый чего-то день, холодный!» — пожаловалась Митаюки. «Вот прячемся! А ты, ведаю, путником себя знатным выказал. Давай, расскажи, как вам на берега восточные плавалось? Что видели, как путь нашли? Далеко ли до Печоры добираться?» «Путь на деле не такой уж и долгий. Коли с ветром попутным идти, так и за неделю добраться можно». Польщенный вниманием начал рассказывать кормчий. «Дён 5 до устья Печорского, да пару дней вверх по реке до острога Пустозерского. Быстро проскочить можно, одна нога здесь, другая там. Однако же не везло нам с самого начала, ровно порчу кто-то навел. Поперва на засаду нарвались, а после струк на скалу напоролся, потом чуть не заплутали». Сказителем Еросев оказался неожиданно неплохим и очень быстро собрал вокруг себя изрядное число слушателей. Да и то слово, скучно в остроге, жизнь однообразная, а тут какое-никакое, а развлечение. Тем паче, что и работать оно не мешало. Пластай себе рыбьи тушки, али распорки в брюшину мелочи ставь, да слушай. Женщины испуганно охали при упоминании мечущих камни менквов и летающих колдунов. Казаки, вороша угли и подтаскивая дрова, покачивали головами. А когда струк с треском напоролся на высунувшуюся из моря скалу, Настя и Алена даже охнули, вскинув ладони к лицу. Так повестью увлеклись. Закончилось все знам хорошо. Каждый обитатель острога знал, что домой караван с Печоры вернулся благополучно, привезя и огненные зелья, и ядра к вальканетам, и сукно с полотном для износившихся казаков, и железо нужное, скобы, топоры, ножи, шилы и иголки. Однако попереживали бабы и мужчины всласть, прямо как заживо приключения летние повторили. И, судя по взглядам многих дев, грядущая ночь обещала стать для казака сладкой на удивление. К концу рассказа Митаюки аккурат управилась с сушивкой сапога, сперва протянув, продев крючком ремешок через приготовленные дырочки, а после, уже на ноге Устиньи, туго затянув по месту и закрепив несколькими узлами. «Скажи, Василь, как кормчий бывалый и опытный», — обратилась она к Еросеву в наступившей тишине. «А человеку неопытному безопасно до Печоры добраться можно? Ну, дабы не заблудиться, не пропасть, на небольшой лодке с парусом получится?» «Так дело не хитрое», — Под восхищенными взглядами женщин небрежно пожал плечами ватажник. «Коли вдоль берега недалече идти и при плохой погоде на сушу выбираться да пережидать, так и доплывешь без хлопот особых. Токма дольше сие получится, мыслю не на неделю, а на две, а то и три путь растянется. А ты что, дева Серьгова, никак в пустозерье податься задумала?» «Ты же его хвалишь», — скинула густые черные брови Митаюки. «Живется там, по словам твоим, легко и сытно, войны неведомы, земля богата». «Для тех, кто трудиться готов, земля везде богата, девица красная, а коли муж работящий, так и в доме сытость». «Ну, лучше мужа моего, Матвея Серьги, в мире не сыскать, с ним не оголодаю», — невозмутимо отрезала юная чародейка. «Коли устанет он во строге жить, попрошусь по пути тобой указанным на Печору сплавать, красоты тамошние посмотреть. Может, и останемся?» Митаюки отмерила паузу, испуская вокруг себя волну умиротворения, делая это чувство столь сильным, как только могла. «Или не останемся? Там ведь не знает нас никто. Новую жизнь начинать придется, словно новорожденным. А здесь нам все знакомы, все приятны. К каждому с добром относимся, и нас все любят». И она решительно отмахнулась. «Нет, не поплывем». Обитатели острога зашевелились, улыбаясь такому выводу. Сотворенное юной чародейкой умиление попало на благодатную почву. Люди посмотрели друг на друга иными глазами, как на близких друзей, почти родичей. Но важным стало то, что причиной для добрых мыслей стали слова Митаюки. Одна важная для всех фраза, другая, третья. Чем дальше, тем внимательнее слушают, больше верят. Так из маленьких побед, словно из ступенек бесконечной лестницы, складывается весомость мнения настоящего вождя. Учение девичества равно излагают для всех, но пользуются знанием от чего-то лишь редкие единицы. Эта странность всегда удивляла Митаюки Не. Однако чародейка из знатного рода предпочитала удерживать удивление в себе, ибо намеревалась стать той самой единицей, что возвысится над прочими. Зачем собственными руками плодить себе соперниц? Пусть остаются ленивой толпой подданных. Затем был ужин, ночь, и новое утро началось уже с откровенно проливного дождя. Впрочем, занятые делом ватажники сразу подправили свои планы, сунув приготовленную для завяливания рыбу в густой дым от принесенных влажных веток. Горячее копчение тоже неплохо продукт сохраняет, тем паче, что ледник имеется. Мужчины занялись конопаткой стен изнутри, дабы зимой не дуло. Ну а женщины, понятно, стиркой грязной одежды, ремонтом чистой. Митаюки же, отведя Устинью, стала кроить по ее ноге второй сапог. Прочие женщины, проходя мимо, все чаще и чаще бросали на казачку любопытные взгляды. К обеду не выдержала душевных мук щуплотелая Яптаканэ, еще совсем недавно впервые вкусившая сладость мужских ласк и потому терзаемая любопытством сильнее прочих, но, кроме того, уже неплохо говорящая по-русски. «Прости, уважаемая казачка», — со всем уважением поклонилась прибившаяся к Яшке Вервеню черноволосая полонянка. «Дозволь вопрос задать, Устинья уважаемая». Чуть поодаль собралось еще несколько девушек, языка толком не знающих, но все равно с интересом прислушивающихся. «Да спрашивай, чего там?» — улыбнулась ей добродушная казачка. «Скажи, уважаемая Устинья», — покосившись на подружек, понизила тон Ептакане. «Верно ли люди сказывают, что у Мэнквов достоинство столь велико, что познавшая людоеда женщина ни на какого другого воина больше и смотреть не может?» Казачка, успевшая почти забыть давний позор, громко сглотнула и на глазах побледнела. «А ну, брысь отсюда!» Выпрямившись, громко рявкнула Митаюки, одновременно выплеснув на девок чувство веселья. Старшинство чародейки в ватаге было достаточно велико, чтобы полонянки испуганно прыснули в стороны. А родовая колдовская сила оказалась достаточно, чтобы пробудить в слабых умишках смех, с каковым сиртя и разбежались. «Как?» — Устинья, белая как снег, подавилась словом. «Милая, милая моя, ты чего?» — обняла ее за плечи Митаюки. «Вот дуры-то какие!» «Нечто Настю подслушали. Пойдем, пойдем отсюда, жарко тут больно, на берегу все доделаем». Подхватив шкуру, чародейка быстро вывела подругу из пристройки, потом за ворота. Тут, оказавшись вне людских глаз, Устинья не выдержала и разрыдалась, уткнувшись Митаюке в плечо. «Как же оно? Почему?» Больше ничего разборчивого сказать не смогла, сотрясаясь от всхлипов. «Как?» «Нет-нет, милая», — обняла подругу ведьмочка, — «не убивайся ты так. Ну, дуры они, дуры. Чего не придет в голову по малолетству? Пойдем, пойдем к морю. Там ветер соленый, там чайки крикливые. Ветер слезы осушит, чайки плач заглушат. Вместо тебя пусть море плачет, вместо тебя пусть чайки кричат. Ну, полегче? Пойдем, пойдем. Ты посидишь, я тебе сапожок дошью. Пойдем». Митаюки довела Устинью до самой полосы прибоя, посадила на камень, сама опустилась на гравий, стала раскладывать ножи и инструменты. Казачка все еще продолжала всхлипывать, не в силах сдержаться от обиды и нахлынувших воспоминаний. «Кто же сказал им такое?» «Чего только люди про сие не сочинят, всего не перечислишь», — отмахнулась Митаюки. «Ты вон, вспомни, что за идолы в храмах воинов стоят. Там уж и вообще слов нет. Ну и про людоедов вот тоже всякого придумали». «Господи, как же мне теперь?» «Маюни ведь все знает?» — подняла на нее глаза ведьмочка. «Знает и любит все равно. Души в тебе не чает. Так чего беспокоишься? Главное, что желанно, обожаемо, что есть опереться на кого. А эти дуры забудь. Не вечно же тебе в остроге куковать. На новое место переедешь, там никто и не узнает, и не услышит. Будешь, как это у русских называется, боярыня». «Да какая из меня боярыня?» — тяжело вздохнула казачка. «Разве в купчихе выбиться?» «Так и то с пустыми руками не выйдет, а в холопке продаваться поздно». «Маюни долю свою в добыче имеет», — напомнила Митаюки. «Маюни любит тебя без памяти, он не предаст. Быть тебе купчихой». «Никого мне не надо», — опять горько сглотнула Устинья. «Никого более не хочу. В монахи не подамся. Постриг приму». «Теперь шнурки затянем», — не стала вдаваться в незнакомую тему ведьмочка. «Ты посмотри, как сидят. Любо-дорого посмотреть. Маюня от ножек твоих ныне и вовсе взгляда отвести не сможет. Вставай». «Ну как?» Казачка встала с камня, притопнула ногой. «Руки у тебя золотые, Митаюки. Такой справной обувки и чеботарь городской не сошьет». «Так хорошему человеку завсегда от души все делается, а от души плохо не скроить». Довольная Устинья, еще заплаканная, но уже почти успокоившись, обняла ведьмочку, крепко расцеловала. «Сам Бог мне тебя послал, Митаюки, прямо не знаю, как бы я сама». «Ты давай, ныне ночью ко мне в башню спать приходи», — позвала казачку Митаюки. «Все едино мужья наши в походе, чего одним мерзнуть? Вместе и теплее выйдет, и поболтаем перед сном. А сапожки-то ты пока сними. Бо кожу тонкую на подошве продерешь. Мы туда вечером несколько слоев на казеин рыбий приклеим, на покраешку пришьем. Тогда уж в обновке и гуляй». «Да-да, сейчас», — села обратно Устинья. «Так хорошо сидят, снимать жалко». Она наконец-то улыбнулась. Сняла тонкие и мягкие сапожки, с верхней, по обычаю сиртя, шнуровкой, отдала чародейке, натянула свои истрепанные поршни. Подруги, взявшись за руки, отправились к острогу. За воротами их встретили десятки глаз. Облик Устиньи манил невольниц Сиртия, словно магнит. И мало того, что пялились, так ведь еще и хихикали в кулаки. Казачка сразу потускнела лицом, но Митаюки прикрикнула на полонянок на их языке. «Нечего к Устинье с вопросами приставать. Не принято у русских о достоинстве мужском с незнакомыми болтать. Хотите узнать чего, к Насте идите, подруге иноземке сей, али к Аврааме, али к иным девам белокожим. Может, она им чего по дружбе старой поведала. А Устинью не троньте, она моя». Девки сердце потупили глаза, однако меж собой продолжали переглядываться и ухмыляться. Хотя на этот раз молодая ведьма навевала на них не веселье, а любопытство. «Что?» — с тревогой спросила казачка. «Отчитала я их, дурочек», — обняла Устинью чародейка. «Больше приставать не будут. Не пойму токма, откуда они про связь с твою с менквами проведали. Кто знал о беде твоей?» Казачка прикусила губу. Понятно, что знали о давнишнем ее позоре лишь старые верные подруги. Ну и Митаюки, может, слышала. Она в ватаге уже скоро как год. Но Митаюки, подруга лучшая, так жестоко насмехнуться не могла. Да и зачем ей это? Чтобы теперь самой же утешать? Выходит, кто-то из старых подружечек предал. Мысли Устиньи погрузились в круговорот предположений. Кто мог проболтаться? Почему? Зачем? А заботливая ведьмочка, усадив казачку в темный уголок под навесом, погладила ее ладонями по коленям. Ты сиди, забудь про все. Я тебе сейчас попить принесу, отвара ягодного. Он с кислинкой, взбодрит». Для ягодного отвара у Митаюки уже были приготовлены бутончики лимонника, листья зверобоя, ломтик корня жизни. Травы все сильные и бодрящие, наводящие тревожность почище любых вопросов. 10 дней, прошептала себе под нос юная ведьма, высыпая зелье в горячий ягодный отвар, в кислом вкусе которого любые добавки растворятся без малейшего следа. Успею, с легкостью. Без порчи и заговоров управлюсь, никакой бубен не спасет. Охотников дождь застал уже далеко от берега, на полпути к зарослям кустарника. «До завтра затянется», — принюхавшись и покрутив головой, уверенно заявил Маюни. «Токма хуже дальше будет. Укрываться надобно, да». Силантий почесал в затылке, но спорить со стеком не стал. «Что за смысл следопыта таскать, коли советом его не веришь?» «Привал», — махнул десятник рукой. «Ставьте чумы, зелье и пищали укрывайте, дабы не отмокло». Казаки бросили волокуши, быстро их разобрали, благо все было на коже да на завязках. Слеги тут же составили в круг, связав верхушки, поверх натянули куски кож черепицей, подвязывая одни только уголки, и через час среди кустарника стоял просторный чум, в котором 1,5 человек разместились без особого труда. Костра, правда, развести было негде. Ну да в тесноте и надышать недолго, тем паче намокнуть никто толком не успел, сушиться не требовалось. А что до еды, то вяленую рыбу и так пожевать можно, не отваривая. Едва люди спрятались в нехитром походном доме, снаружи зашумело, зашелестело, по шкурам весомо заструились шкуры. «Эк мы попали», — забеспокоился Силантий. «Ливень серьезный зарядил. Под таким не поохотишься». «Вечер польет, ночь польет, день польет, вечером кончится». «Да». Маюни пристроил бубен к стене, вытянулся во весь рост на подстилке, готовясь к ожиданию. «Все следы ливнем смоет, зверя не найдем». «Не, за тавлынгами такая просека остается, ничем не скрыть. Да, разве токма к лету новому зарастает?» — успокоил его следопыт. «Они же не просто траву да листья щиплют, прямо с ветками, целиком кусты сжирают. Пока еще после этого новые вытянутся. Так что, воевода, как найдем просеку широкую средь куста, на которой молодая поросль еще не поднялась, то верный знак будет, что тавлынги недавно кормились. По просеке повернем и к зверю в скорости выйдем». «И скоро?» — хмуро поинтересовался Матвей Серега, вытирая кулеврину. «То уж как повезет, да. Может, через день, может и через 10». 10 туда, 10 обратно, сразу посчитал казак, да еще груженые. Одного слона волосатого, даже если на всех раскидать, по паре пудов мяса каждому на горб придется. Намаемся. Верно, не 10 дней, а все 15 на обратный путь класть надобно. Ты никак уже по зазнобе своей соскучился, хмыкнул Семенко, волк. По Митаюке, женушке. Ну-ка помолчи, вскинул палец Силантий. «Матвей верно сказывает. Коли на каждого тавлынга по месяцу тратить, мы мясом и шкурами никогда не запасемся. Пока ледник наполним, уже и весна настанет. На что по весне припасы? Там уже и корюшка пойдет, и щука проснется, и семга загуляет. Жри от пуза до жизни радуйся». «Так что же, не охотится теперь десятник?» — не понял его Семенко. «Брать зверя надобно», — задумчиво ответил казак. «Но хорошо бы здесь, у берега, дабы мясо и шкуры до ладьи таскать ближе». «Как же его сюда к берегу подманить? Гули-гули-гули позвать, они и прибегут». «На гули-гули мыслю не откликнуться», — подал голос Ухтымка. «А коли спугнуть чем, то могут и прибежать». «Маюни, тавлынги чего боятся?» «Да чего им бояться, махинам таким?» — пожал плечами Остяк. «Ну, разве менквов? Людоеды на них ведь охотятся. Камнями и кольями забивают. Да, менквы сильные, они могут». «А огня боятся?» «Кто его знает, может статься и бояться, да. Токма гореть тут нечему, кусты да болото, сырое все, да. И захочешь, не запалишь». «Стало быть, нужно менквами прикинуться», — сделал вывод Матвей. «Ух ты, а как?» — спросил Ухтымка. «Маюни, как?» — повернул голову к следопыту Серьга. «Да, — задумался молодой остяк, — мыслю, надобно стойбище какое найти, да подстилки их вонючие вытащить, неподалеку от тавлынгов развернуть, водой попрыскать. Да, запах пойдет, опасаться звери начнут. Голову хорошо бы людоедскую раздобыть, да над кустами показывать. Манеру их охота повторить до крики. Тавлынги умные. Коли у них на глазах менквы сородичей убивали, стало быть, из опасного места уйдут, гибели ждать не станут. «Сие уже дело», — задумчиво огладил бороду Силантий. «Коли тавлынгов к берегу подогнать, да там свалить с десяток, то и ледник забьем под завязку, и таскать недалече выйдет. Вот только как их найти, менквов этих мерзких?» «Они сами нас найдут, коли тавлынгов выследим», — пожал плечами Маюни. «Менквы ведь тоже по следам слонов волосатых ходят, но пуще всего мозг человеческий высасывать обожают. Как нас заметят, обязательно забить и сожрать попытаются, про тавлынгов забудут». «Это хорошо, это славно», — тем же задумчивым тоном ответил десятник. «Будем надеяться, что сыщут». «Обана!» — изумленно воскликнул Матвей, закончивший обихаживать пущенки и развязавший заплечный мешок. «Сиги! Жирные!» Не иначе жена озаботилась. Вечно она обо мне переживает ровно о дитье малом. «Ну что, мужики, порежем? Соленое невяленое жуется легко. А кому запить хочется, так можно наружу ковш выставить. Там такой ливень в раз до краев полный будет». Ночь прошла спокойно. Подмерный шелест дождя, разогнавшего по норам всех обитателей бескрайней, поросшей кустарником равнины. По сей причине Силантий даже караульных выставлять не стал. Кого в такую погоду на охоту понесет? Наверняка и колдуны на ящерах летучих дома у очагов греются, и менквы в своих костяных чумах сохнут, да и волчатники где-нибудь под корнями зарылись и солнце ждут. В такую погоду токмо ратные люди, бывает, в набеги ходят, дабы врасплох недруга застать. Да и то редко, по большой нужде. Но здесь не война, а здесь охота. Нет иных воинов в зарослях, кроме самих казаков. На рассвете недолго разведнелось, и Маюни вылез из чума. Стал ходить кругами, слегка приплясывая и стуча в бубен. Но очень скоро вернулся назад и огорченно сообщил. «Не слышит меня старый мудрый Иттыргын. Не его здесь земли. Инум Торун не слышит, не отзывается. Совсем чужой я тут, не верят мне духи. Ждать надо. Опять дождь будет. Остановить не получается, да...» Молодой шаман забрался на свое ложе и вытянулся на животе, закрыв глаза. А вскоре опять послышался шелест капель по коже, собранного из кусочков полога. Изменить погоду Остяк не смог, но хоть с предсказанием не ошибся. Новое утро оказалось ярким, солнечным. Лучи били в южную стену чума с такой силой, что внутри стало жарко, как у костра, а сам полог высох в считанные часы. Воздух над зарослями поднимался влажный, парной и ощущался столь густым, впору ножом на кусочки резать. Следопыт засуетился, забегал, выискивая возвышенности, пока, наконец, не обнаружил одинокий валун и не забрался на него. Немного попрыгав, следопыт вытянул руку. «Вижу, там, в верстах в пяти, туда надобно идти». «А чего там такого?» — спросил Рябой и лохматый кудияр Ручеек, оставивший где-то свою шапку. «Туман поднимается». «Ну и что?» — не понял молодой казак, возрастом всего года на 4 старше следопыта. «Видишь, кусты нигде не парят», — развел руками Маюни. «Ветки лучи принимают, внизу тень. А коли туман, стало быть, земля от солнца согрелась. Разгреется, выходит, кустов-то нет, съел кто-то. А кто кусты сожрать в здешних местах холодных может?» «А-а-а!» — зачесал в затылке молодой казак. «Маюни, Кудияр, Семенко! Вперед ступайте, следы искать!» — распорядился Силантий. «А мы, как свернемся, следом двинем. Коли ошибетесь, место для нового лагеря ищите и вестника навстречу отправьте». Но следопыт не промахнулся. Продравшись за 2 часа на 3 версты через густой кустарник, казаки внезапно выбрались на широкую открытую поляну, сплошь из низких, в 3 ладони, ивовых пеньков с относительно свежими сломами. Поляна имела ширину сажен в 300, а в длину уходила в обе стороны чуть ли не до горизонта. «Куда теперь?» — опустив волокушу, спросил первым выбравшийся на прогалину Матвей. «Должны были метку оставить», — в задумчивости пошел по кругу Силантий. «О, есть! Нашел!» На земле, складываясь в стрелку, лежало несколько свежесрезанных стволиков, указывающих на юг. Охотники повернули туда. Идти стало намного легче, прям как по проселочной дороге. Если бы не огромные лепешки, лежащие тут и там, так можно было бы и под ноги не смотреть. Незадолго до сумерек охотники вышли к ручью, перед которым сотоварищей дожидались следопыты, приданные ему в помощь молодые казаки, успевшие собрать окрест сухостой, где какой был, и развести огонь. Так что путников ждал пряный, чуть сладковатый отвар из каких-то найденных остеком трав и горячий костер. «Не рано остановились», — указал на светлое еще небо Силантий. «Ничто, воевода», — покачал головой Маюни, негромко постукивающий в бубен. После каждого удара он подносил шаманское наследие предков к уху и внимательно слушал. Прямо как совет от натянутой кожи дожидался. «Ничто, воевода, тавлынг идет медленно, он кушает, он кусты скусывает, а ле рвет. Сует в рот, жует долго-долго, снова рвет, опять кушает, а после шажок делает и снова скусывает. Медленно идет тавлынг. Верста в день хорошо, да. Две версты, прямо бег получается. Куда ему спешить? Вода везде есть, еда везде есть, спокойно ему, хорошо. Мы за день и 10 верст пробежим, надо и 20 сможем. Завтра не догоним, послезавтра настигнем. Да. Нет, так на третий день уж точно. Коли тропу нашли, теперь и читавлынг не уйдет. Спешить станешь, токмо устанешь понапрасну. Много не выиграешь, да. Это тебе предки говорят? Хмыкнул племянник Силантия, юный казак Кудияр, подбрасывая в огонь еще хвороста. Предки мудры. Предков слушать надобно, да. Негромко нашептал в самый бубен остяк. Кто тебя всему научил, как не предки, воин ручеек? Их память — твоя память, их мудрость — твоя мудрость. Забудешь предков, кем станешь? Ай, тогда и менквы тебя у мишкам своим превзойдут. Что твои предки говорят о дожде, Маюни? Спросил следопыта Силантий. Сказывают духи, не будет сегодня дождя, и завтра не случится. Третьего дня обещают, однако же небольшой, как вчера. Ну, коли духи не обманут, свечку им поставлю, усмехнулся Кудияр ручеек. «Они будут благодарны», — согласно кивнул молодой шаман. «Духам любое внимание приятно». «Коли дождя не будет, тогда на чум времени тратить не станем», — решил Силантий. «На воздухе поспим». «Кудияр, Силантий, вы сегодня налегке гуляли, вам дежурить. Остальным ужинать и спать». Следопыт оказался прав. Через день, где-то около полудня, охотники различили впереди величавых мохнатых гигантов, пасущихся в зарослях кустарника. Спешить, догонять их ватажники не стали, остановились на отдых. Пока большинство казаков раскладывали вещи, Маюни, Семенко, Ручеек и Матвей подались в кустарник, нарезали гибких ивовых веток и наскоро, грубо сплели некие подобия корзин. С такими щелями, что кулак меж веток просунуть можно, плоские и кривоватые. Но главное, размером примерно в половину человеческого роста. Поставленные на тюки и волокуши, укутанные в плащи и шкуры, с насаженными сверху шапками и даже шлемом, они даже вблизи напоминали присевших отдохнуть путников. Подготовив лагерь, казаки развели огонь, бросили туда подгнивший ствол, обычная ошибка неопытного кострового, и отступили в заросли, залегли там, подкрепляясь вяленой рыбой. Остяк уверил, что ее запах ничего не изменит. От костра с сырыми дровами такая вонь потянется, что остального зверя уже не различат. К небу же, от стоянки в небо уже шла тонкая сизая дымная струйка. В тишине и покое многие сытые воины вскоре закимарили. Тем паче, что на прогалине все равно ничего не происходило. Следопыт, стараясь не шуметь, пару раз выбирался из своего укрытия, добавлял в очаг хворост, не давая огню погаснуть, и во второй раз опять уронил на угли гнилушку. «Полагаешь, придут?» — тихо спросил его Силантий, когда стало смеркаться. «Коли есть окрест, явятся обязательно», — прошептал Маюни. «То ведь их стадо, их охотничьи угодья. Как можно не проверить, что за чужаки появились? Может, статься, уже пришли даже, да? Издалека глянули и ныне судьбу нашу решают, да? Поглядывай пока. После полуночи меня разбуди. Коли чего померещится, шум не поднимай, толкни токмо казаков ближних. Тихонько». «Не беспокойся, воевода, не сглуплю», — пообещал остяк. В ночи ветер стих. С неба над головой остро поблескивали звезды. Между корней кустарника еле слышно шуршала какая-то мелкая живность. Издалека напевно перекрикивались жабы, которых вроде как по сезону быть давно не должно. Впрочем, в землях вокруг колдовского солнца многие законы природы путались и переплетались, и время, которое люди считали поздней осенью, для жаб, возможно, казалось очень ранней весной. В установившейся тиши звуки разлетались невероятно далеко, и даже здесь, с расстояния в несколько верст, можно было различить мерное пыхтение тавлынгов, спящих прямо стоя, и даже во сне мерно работающих челюстями. А кроме того, слуху становились доступны неразличимые в дневном шуме мягкие шелестящие движения существ, простым смертным невидимых и неощутимых. Однако Маюни был потомственным шаманом, и потому присутствие духов замечал, иногда даже различая во мраке белесые облачка, скользящие то над спящими людьми, то вокруг гаснущего костра, возле мертвых фигур из тряпья и шкур. Больше всего ему сейчас хотелось взять свой бубен, ударить по натянутой коже, испещренной рунами и магическими знаками, донести свой голос до здешних духов, уверить их в своей дружбе, пообещать жертву и спросить совета и помощи. «Идут!» — явственно услышал он из ветвей кустарника. «Близко!» Непонятно, предупреждали духи шамана о грядущей опасности или говорили между собой, однако Маюни встрепенулся, насторожился, приподнял голову, оглядываясь и прислушиваясь. На выеденной мохнатыми слонами прогалине, однако, было тихо и спокойно. Там, на открытом месте, даже света звезд вполне хватало, чтобы заметить любое, даже самое слабое движение. «Может, еще пару дровин подбросить?» — подумал Остяк, приподнимаясь на локтях. И тут услышал. Слева от спящих казаков, с северной стороны от лагеря, протяжно зашелестели ветки. Кто-то очень осторожно, медленно, не ломая кустарника, не наступая на шелестящие травяные кочки, не издавая звуков и почти не дыша, пробирался через ивняк. Это был хороший охотник. Днем бы на ветру среди криков птиц и чавканья тавлынгов его было бы и вовсе не услышать. Но сейчас... «Не дураки менквы, открыто по прогалине не пошли, боялись, что заметят», — сообразил Остяк. «Через заросли подбираются». Он протянул руку, положил силантию на рот. Казацкий воевода открыл глаза, кивнул, давая знать, что понял предупреждение. Маюни указал пальцем на север. Силантий удивленно приподнял брови. Похоже, ничего не слышал. Тогда Остяк пальцами показал, что кто-то идет, и снова ткнул пальцем на север. Теперь Силантий кивнул, опустил руку к сабле и прикусил губу, не зная, что делать. Поднять тревогу? Враг услышит и поймет, что его заметили. Не поднимать? Тогда как приготовиться к схватке? Между тем менквы приближались, причем довольно быстро. Судя по всему, они мыслили точно так же, как люди, собираясь неожиданно выскочить из кустарника на стоянку и перебить застигнутого врасплох врага. И точно так же, как люди для нападения выбрали ближайшие к костру заросли. Силантий, дотянувшись до Кудьяра, зажал ему рот. Тот проснулся, замычал. Воевода, сделав круглые глаза, погрозил ему кулаком. Шелест среди кустарников затих. Менквы затаились. Паренек тоже замолк. Стало ясно, что будиться товарищей нельзя, зашумят с просонок. А ночь тиха, далеко каждый звук разносится. Людоеды, выждав, снова зашелестели ветвями. Вестимо решили, что с просонок кто-то бормотал. До них оставалось всего ничего, шагов 20. «Не оставьте меня своей милостью, духи земли и леса!» Еле слышно себе под нос пробормотал Маюни и крепко сжал рукоять лежащего рядом топорика. Еще чуть-чуть, несколько мгновений. Людоеды вдруг дружно взревели, с громким хаканьем метнули камни, ловко и точно сбивая ими с мест скучающие возле костра чучело, и ринулись вперед, размахивая дубинами, прямо по спящим казакам и побежали. Маюня от вонючей волосатой ноги отклонился, вскочил, с размаху врезал топориком на длинной рукояти менкву по затылку. Выдернуть не успел. Бегущий следом людоед врезался в него и бил с ног, свалившись сверху сам. Гневно зарычал, вцепился зубами в горло, чуть промахнувшись и сдавив ключицу прямо сквозь толстую меховую малицу. Остяк выдернул нож и, что есть силы, всадил его врагу чуть ниже уха. На лицо паренька хлынула кровь, менкв обмяк и остался лежать, прижимая Маюни к земле тяжеленной, неподъемной тушей. Неизвестно, кому оказалось хуже в этой короткой ночной схватке. Казакам, проснувшимся от того, что им на ноги, головы, на руки или спины наступил кто-то из злобно ревущих людоедов. Или самим людоедам, перед которыми враги выросли внезапно, прямо из-под земли, сразу начиная колоть саблями и рубить топорами. Похоже, что все же волосатым зверолюдям, ибо было их чуть больше десятка, и полегли все чуть ли не в один миг, не успев причинить охотникам никакого вреда. Синяки и ушибы да пара сломанных ребер, понятно, не в счет. Растащив тела и освободив следопыта, укладываться воины уже не стали. Разожгли костер, вскипятили воды, заварив в котелке несколько горстей сушеного мяса с солью и пряностями, перекусили, а там уже и небо посветлело. Маюни, в охрану которого Силантий выделил 4 казаков, сразу ушел по следам зверолюдей. Много света для этого не требовалось, как неосторожно пробирались менквы, однако проход в кустарнике они промяли изрядный. Примерно с полверсты следопыты и воины шли на север. Там толпа повернула на оставшуюся за тавлынгами прогалину, пересекла ее и по другую сторону снова врезалась в ивняк. Тут людоеды особо не таились, ветки не раздвигали, а ломали и топтали, по широкой дуге обогнув казачью стоянку. Потом неожиданно вывело на застарелую, хорошо натоптанную тропу. Здесь остяк повернул на восток, в сторону от стада мохнатых слонов, и оказался прав. Уже через версту люди оказались на берегу прозрачного, весело журчащего ручья, на поляне у которого стоял крытый шкурами тавлынгов овальный чум. «Охотничья стоянка», — с первого взгляда определил Маюни. «Хозяйства никакого нет, следов детских тоже. Вести мы токмо за добычей сюда приходят. Чего добывают, тем отъедаются, а после на главное стойбище остатки уносят». «Хочешь сказать, нет тут больше никого из людоедов?» — уточнил Кудияр. «Не, нету», — мотнул головой молодой шаман. «Сюда надобно перебираться. Сами видите, место удобное». Силантий следопыта известно слушался, доверял. Утвердительно махнул рукой. И к полудню люди перенесли вещи на стоянку уничтоженного врага. И сами тоже перебрались, прихватив с собой несколько отрезанных голов и грубо скроенных туник зверолюдей. К этому времени небо стало затягиваться, а вскоре заплакало мелким холодным дождем. Однако добротный чум менквов, сделанный с прицелом на многие сезоны вперед, был намного больше походного дома казаков, имел место для очага и даже запас дров, так что охотники устроились с удобствами. «Твои духи оказались правы насчет дождя, остяк», — кивнул Силантий. «Надеюсь, не ошиблись и с тем, что завтра он кончится». «Духи никогда не ошибаются», — весомо ответил Маюни. «Но я спрошу у них еще раз». Вскоре из чума послышался заунывный гул бубна, к которому вскоре присоединились голоса казаков, затянувших однотонную походную песню. «Вы, казачки, казачки, военные люди, никто вас не любит, военные люди, никто вас не любит. Ой, полюбила казачка Варшавочка-бабочка». Полюбила казачка Варшавочка-бабочка, ой, взяла его за рученьку, повела в камору, взяла его за рученьку, повела в камору. Чего еще делать, скучая на стоянке, кроме как не петь? Дождь становился все сильнее и сильнее, к ночи превратившись в натуральный потоп. Однако воды на небесах оказалось не так много, чтобы лить как из ведра, и еще до полуночи опять превратился в слабую морось. Впрочем, и ночью, и на следующий день духи сделали еще несколько попыток затопить землю. Однако же теперь их усилий хватало совсем ненадолго, на четверть часа самое большее. А к вечеру и вовсе сдались, забрав тучи с неба. Дальше, наконец-то, началась сама охота. Но необычная, с подкрадыванием и точными выстрелами по приглянувшемуся зверю. Перво-наперво следопыт, собрав самые старые из подстилок в чуме, намочил их и, завернув в шкуру, долго грел на углях, запаривая, а заодно добавляя вони от жженой шерсти. Казаки тем временем насадили людоедовы головы на копья, нашли несколько камней, срубили пару осинок, на ветке которых развесили туники менквов, тоже попрыскав на них для запаха водой. И началось...